персы пьют вино, неужели, они же все мусульмане, удивилась Наташа, оторвавшись от накормления Александра Александровича. А да, моя императрица, жители больших городов вообще не очень строго держатся законов пророка. Что касается до вина, то, несмотря ни на запреты Корана, ни на усердие мул, иногда довольно строгих блюстителей чистоты веры и нравов, это контрабандная жидкость в большом употреблении в высшем сословии у богатых людей. Конечно, ни один правоверный открыто не осмелится осквернить уст своих прикосновением к чаше с вином, но зато тайком, запершись в отдаленные комнаты своих гаремов, персияне напиваются пьяны хуже всякого кафира. Скажем, казвинский беглербик, Минели Кага, человек пожилой и слабый, до того пристрастился к вину и притупил им вкус, что, как говорят, уже никакой напиток не приводит его в опьянение. Ну надо же, подумалось мне, таинственный Восток, мать его, сколь многого мы не знаем об окружающем мире. Генерал-поручик, у меня будет к вам важное поручение, произнес я, решив перевести разговор в практическую плоскость. Вам следует написать официальный отчет об этой кампании, обобщив в нем весь накопленный боевой опыт. Для сколь можно подробного описания боев привлеките своих отличившихся в кампанию офицеров. Мы потом разошлем этого войска, дабы там не забывали о способах войны с восточными народами и в следующий раз не изобретали заново велосипед, и в будущем всегда поступать так же. Ни грана боевого опыта не должно пропасть в туне. А что скажете вы про их армию? Тут же спросил у Бонапарта Александр Васильевич, баюкающий на коленке внука и давно уже ерзавший от нетерпения. Обожая военные действия, Суворов очень сожалел, что так и не попал в Персию. Подозреваю, что этого обстоятельства тесть мне никогда уже не простит. Надо сказать, что Николай Карлович всегда отличался непроницаемым выражением лица, по которому совершенно невозможно было предугадать, о чем он думает. Однако сейчас, лишь взглянув на него, я сразу понял, о персидском войске он очень низкого мнения. Армия этой державы очень слаба, причем в любом ее компоненте. Персидский солдат, как пехотный, так и кавалерийский и артиллерийский, даже выглядит нелепо и вовсе не имеет воинственного виду. Их пехотинцы, сарбазы регулярного пехотинца, очень нетрудно. Красный однобортный мундир с широкими полами сидит на нем мешковато, широкие белые шаровары и некое подобие сандалий на ногах у европейских воинов вызывают лишь презрительную улыбку. Все это надето и держится криво и косо. С сотворения мира и поныне, ни один человек, с оружием в руках прогуливающийся по земному шару, не имел такого странного, смешного и вместе жалкого виду. К этому всему стоит добавить самую нелепую прическу. Головы у них выбриты, за исключением пуклей на висках, называемых зюльфиры, и чуба, хохла на маковке. И все это прикрыто прескверной бараньей шапкой. Комичное, доложу я вам, зрелище. Притом, все они низкорослые, и французские ружья тяжестью своею, кажется, так и давит несчастных к земле. Итак, их войско выглядит нелепо, но внешность бывает обманчива. Возможно, оно имеет некие внутренние достоинства, спросил я, ведь трудно предположить, что такая древняя держава могла бы существовать столько лет, не имея исправной военной машины. Сидевший рядом Аркадий Суворов только усмехнулся. Наверное, не нужно говорить вам, ваше величество, что любая пехота лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она дисциплинирована и обучена. В Персии мы этого не видели совершенно, несмотря на все усилия иностранных инструкторов привести войска шаха хоть к какому-то приличному виду. Вообще, должно сказать, что из персиян трудно, если не невозможно, сделать хороших воинов. Отсутствие европейского понятия о чести и необыкновенная трусость, всеобщая в Персии, есть первые и главные к тому препятствия. А присоединив лень и нерадение, трудно вообразить себе, чтобы при таких условиях можно было устроить какую-нибудь толковую армию. Это плохо, ведь теперь, поставив своего шахиншаха, мы с персами стали союзники. Вообще в армии шаха есть иностранные офицеры, да, они появились с воцарением каджаров. Хотя французские офицеры, находившиеся в службе его шахского величества, действительно старались образовать войско, не жалея самых энергических восклицаний при обучении солдат, однако все что-то не ладилось. Насмешливо улыбавшийся все это время Аркадий Суворов, утолив к тому времени свой молодой аппетит, тоже решил рассказать о своих персидских впечатлениях. Судя по всему, он полностью разделял мнение своего шефа о персах. Как-то раз, приметив впереди себя караул, который занимался вечернею зарею, я поехал к нему, и увидел совершенно курьезные вещи. Несчастный барабанщик и два или три флейщика, нисколько не думая о том, что все они заняты одним и тем же делом, играли военную музыку всякий по-своему, без малейшего уважения к такту и гармонии. В это же время караул, которому они играли, стоял под ружьем, выстроившись в наикривейшую изо всех возможных линию, и представляя собой самое беспорядочное целое, какое только можно вообразить. Иные стояли, сложив под ружьем руки, другие почесывали в голове, и так далее. Наемный офицер, толстый рыжий англичанин, стоял сбоку и командовал ими по-персидски, перемежая речь свою типическими британскими гаддимами. И было отчего. По пробитии зари, он прокричал им громко, направо, и тут пошла каша неизъяснимая. Цельные обороты и полуобороты, обороты направо и налево, налево кругом, все это смешалось вместе. Музыка, состоящая из множества флейт и барабанов, больших и маленьких, грянула изо всей мочи, и караул двинулся с места в таком же порядке, в каком стоял на месте. Все русские, притом присутствовавшие, покатывались со смеху, а англичанин, и так уже весь красный от местного солнца, просто-таки побагровел. А что у них с кавалерией, артиллерией? Продолжал расспрашивать я. Бонапарт, будучи артиллеристом, разумеется, начал с последней. Увы, так же скверно, как и со всем остальным. Верблюжья артиллерия, кажется, может быть признана оружием совершенно бесполезным, как по неправильности своих выстрелов, так и по недостаточной силе снарядов, не говоря уже о той ужасной медленности, с какой она действует. Унификация, столь нужная по современным условиям боя, совершенно отсутствует, и, судя по всему, персы даже не понимают, что это такое. В одной батарее могут быть рядом новая французская шестифунтовка и древняя железная кулеврина уникального калибра. Выучка артиллеристов разнится, и зависит в основном от усердия иностранного офицера, обучающего батарею. Но в среднем она крайне низка. Регулярной кавалерии у них вовсе нет. А то, что толкуют об азиатском наездничестве, совсем не так страшно, как оно кажется в иных красноречивых описаниях. Ни один наездник не вступит с неприятелем в рукопашный бой, и ни один из них не умеет порядочно стрелять с лошади. Правда, что все они владеют конем как собственными ногами. Но что в этом за польза, если у них нет столько духа, чтобы наскакать на противника? Потому, хотя сами персы считают конницу главной своей ударной силой, но я бы поставил ее даже ниже пехоты, которую хоть какое-то количество иностранных офицеров пытается образовать на европейский манер. К тому же, добавил Аркадий, число кавалеристов, которые имеют хороших лошадей, весьма ограничено, и большая часть их, будучи бедны, ездит на таких клячах, что, боже упаси, то, что лошадь, персидской или арабской породы, не означает еще хорошей лошади. Есть среди них такие кони, на которых там разъезжают с мечом в руках, такие, что не дать не взять, наши водовозные или извозчичьи одры. Ужин закончился. Со столов уносили основные блюда, подавали фрукты, бисквиты и кофе. Понятно, задумчиво произнес я, неторопливо размешивая бурую жидкость ложечкой, одновременно пытаясь в уме представить это зрелище и понять, что со всем этим делать. Но, раз таковые их солдаты, должно быть, и офицеры, полная дрянь, взгляд Николая Карловича красноречиво свидетельствовал, что я недалек от истины. Персидские офицеры – это не просто дрянь. Они позорят само свое звание одним фактом своего существования. И прежде всего, от них совершенно нет толка. В действительности обучают солдат иностранцы. На персидских же офицерах остаются разные второстепенные обязанности. Хозяйственные распоряжения о продовольствии, выдаче жалования и так далее. Оставаясь страшно невежественными во всех военных вопросах, персидские военачальники обкрадывают бедных солдат с неслыханной наглостью. Тут Бонапарт решил отдать должное мороженому. Я же задумался. В общем-то, я ничего иного и не ожидал услышать, но что же с этим делать? Похоже, что как союзники, персы совершенно бесполезны, и тем не менее иного пути нет. Нам следует взяться за реорганизацию их государственности и армии. Ожидаемые коммерческие выгоды должны кратно перевесить затрачиваемые на это средства и усилия. Скажите, Николай Карлович, а как вы находите перспективы русско-персидской негациации? Казалось, тот только и ждал этого вопроса. Вот за что мне нравится Бонапарт, так это за эрудицию и широту взглядов. Казалось бы, какое ему, военному человеку, дело до торговли, а нет, как оказалось, он все это время тщательно изучал этот вопрос и теперь представил, можно сказать, подробный доклад и обоснование для торговой экспансии в Персию. Я полагаю, перспективы наши прекрасными. Начал он развивать свою мысль, вытерев губы льняной салфеткой. Персидские базары наводнены иностранными товарами, торговля бурлит, и несмотря на всю эту деятельность, местный рынок совсем еще не насыщен. Но в основном здесь продаются английские товары, которые ввозятся через турецкий Трапезунд и затем караванами отправляются в Тебриз. Причем перевозки эти бесперебойно ходят даже во время турецко-персидских войн. Русских же товаров мало. Вот как, но от чего же, это проистекает не от чего иного, как от нераспорядительности и робости наших негациантов, поверхностного знания ими местных обстоятельств и нужд, и неумения их приноровиться ко вкусу персиян. А ведь при небольшом старании все можно было бы исправить. Но нет, русские купцы привыкли, не знаю почему, считать Азию вообще, а Персию в особенности за какое-то захолустье, куда ворон костей своих не заносит, где все живут разбойники и воры, где собственность не охранена ничем, и должно действовать исключительно на авось. Поэтому очень мало купцов, особенно русских, решались доселе на какие-нибудь торговые предприятия на Востоке. Персия – это бездонная пропасть, могущая поглощать огромные массы и наших, и европейских произведений, если только предлагаемые товары соответствуют вкусу ее жителей. Но пока наши купцы будут почитать Персию за край заброшенный, забытый и посылать туда всякую никуда негодную дрянь, то они, конечно, будут нести одни потери, притом значительные. Но если, напротив того, благоразумные, дальновидные капиталисты захотят обратить на этот край должное внимание, приложат некоторые старания к изучению духа азиатской торговли, то очень скоро найдут здесь отменные барыши. Вот как, вы считаете, все дело в недостаточной оборотистости, я бы сказал, неграмотности. Прежде всего, наши купцы вовсе не знают Персии, и, к несчастью, кажется, не делают ни шагу, чтобы наконец познакомиться с нею. Я знаю, чем оправдывается купечество. Оно говорит, что многие торговцы, продавая товары свои на срок, часто не получали денег, что торговать на чистые деньги невозможно, потому, что ни один персидский купец на это не согласится, и что поэтому потери, поносимые там, весьма бывают значительны и повторяются очень часто. И что же, это действительно так, разочарованно произнес я. Напротив, это сущая ерунда. Прежде всего, всякий хороший негациант не станет гнаться за огромной разовой прибылью, предпочитая постоянные, надежные барыши. Но дело в том, что наши русские купцы, привозящие товары свои в Решт и Тебриз, считают совершенно ими подвиг до того важным, что не знают сами, как оценить свой великий труд. Они полагают, что приезжая в Персию для своих выгод, они оказывают тем необыкновенную честь и милость Персии и хотят заставить ее платить ужасные суммы за вещи самые ничтожные, обыкновенные. Отсюда проистекают все запутанности в делах наших торговцев, которые, сбывая в долг за дорогие цены свои товары, должны потом хлопотать и иногда, хотя очень редко, не получают сполна своих денег. Если бы они, напротив того, назначали умеренные цены, то нашлось бы много покупщиков на чистые деньги, дела сделались бы проще и не было бы никогда и речи о потерях. Рассказывая это, Николай Карлович раскраснелся, начал усиленно жестикулировать руками, а его французский стал совсем уже неразличим. Такое, как я заметил, часто бывает с Бонапартом, когда он увлечется каким-либо делом. Все-таки корсиканцы по крови, пожалуй, ближе к итальянцам, чем к галлам, подумалось мне, и этот харизматичный господин был бы в Италии прямо вот на своем месте. Другой упрек нашим негациантам, продолжал между тем новоиспеченный генерал, заключается в их неграмотности. Привыкнув вести дела в России без контрактов, на честном купеческом слове, они совершенно теряются в Персии, где честное слово не в обычае. Так-так, вот оно что. Беда во многом связана с отсутствием в практике русских купцов письменных контрактов. Наши купцы неграмотны, оттого контрактов они не заключают. А раз так, и за границу никто из них не едет, потому как невозможно там торговать на основе твердого купеческого слова. Овладели бы они письмом, могли бы ездить куда угодно, наживаясь не на своих, а на чужих покупателях, и получая огромные барыши. При наличии подтверждающих документов даже персидский суд не откажет в иске. Так вы считаете, что при правильной постановке дела все можно наладить? Непременно. Если, сообразуясь с местными условиями, какой-нибудь капиталист начнет правильный, обдуманный торг с Персией, то труды его непременно увенчаются блистательным успехом. Как говорят в России, лиха беда начала, да ведь и начало-то уже давно сделано, желательно только идти далее, не оставаться всегда при начале. Английские и французские негоцианты действуют в этой стране весьма смело, а ведь сравнивая торговые пути, ведущие из России и Англии в Тибрис, легко убедиться в том, что Россия обладает важным преимуществом перед Англией, имея безопасный и удобный путь в Персию из Астрахани. Английская торговля идет через Константинополь и Трапезунд, проходя по турецким владениям, наводненным кочующими племенами курдских грабителей. Мне пришлось как-то раз разбирать дело комиссионера английских купцов, у которого дикие курды джалалийского племени разграбили караван близ турецко-персидской границы. 130 вьюков с товарами на сумму около 2 миллионов реалов, т.е., примерно в миллион рублей, попались в жадные руки грабителей курдов. И это, по его словам, был уже не первый случай. Но, несмотря на периодически повторяющиеся грабежи, торговля английскими товарами с Трапезундом, годовой оборот которой достигает примерно 10-11 миллионов, никогда не замирает. А ведь эти 11 миллионов могли бы быть нашими. Ну что же, резюмировал я, будем действовать, дабы, завоевав Персию силой оружия, теперь покорить ее еще и нашими товарами. Очень надеюсь, что скоро Тибрис, Астрабат, Решта и Сфаган наполнится русскими товарами, а полновесные персидские реалы и туманы будут кучами сыпаться в купеческие наши конторы, устроенные в больших торговых городах Персии. Льщу себя надеждой, что со временем можно будет без всяких хлопот и просьб запросто выписывать себе из Персии через московских или петербургских купцов чудесный шерстяной табак, восхитительные феррагунские ковры и отменные кашемирские шали. Наташа, тебе понравились шали, что привез Николай Карлович, а ковры, ну вот, и я думаю, они еще многим понравятся. Мне запомнился тот разговор, и через некоторое время мы с Николаем Карловичем совместно написали меморандум о мерах по развитию русско-персидской торговли. Прежде всего мы решили, что необходимо устроить особый русско-персидский коммерческий суд, рассматривающий коммерческие споры русских и персидских подданных. Это поставило бы русско-персидскую торговлю на твердую правовую основу. Долго думали, как научить наших купцов заключать правильные контакты. В конце концов, Николаю Карловичу пришла в голову блестящая мысль. Наверное, надобно отобрать из нашей армии небогатых офицеров солидного возраста, пригодных к тому, чтобы стать комиссионерами в Персии. Они могут составлять письменные контракты, знают эту страну и ничего в ней не боятся. А компания «Русский дом» может стать тут примером. Так и поступили. К тому времени по Волге уже ходила добрая дюжина пароходов, еще два плавали по Каспийскому морю, и скоро русско-персидская торговля начала набирать обороты. А с курдами джалалийского племени стоит потолковать подробнее, и, может, караваны Трапезунд-Тибрис станут редкостью. Самойлович, начальник главного управления госпиталей. По табле, пригодно, приемлемо. Глава 5. Уильям Питт внимательно вглядывался в лицо своего собеседника. За свою многолетнюю политическую карьеру он успел повидать мириады лиц и пожать бесчисленное множество рук, и справедливо считал, что научился неплохо разбираться в людях с первого взгляда. Однако сидящий перед ним благообразный седой джентльмен с обширными залысинами и мягкими иудейскими глазами оказался совершенно непроницаемым для его взора. И это пугало Питта. «Значит, господин Ротшильд, вы утверждаете, что у вас есть план обрушения французских финансов? Это очень занимательно, право, и вы уверены в своей способности осуществить его?» Задавая этот вопрос, Питт уже по глазам Мейера Ротшильда видел, что тот совершенно уверен в своих возможностях. Впрочем, странно было бы, если бы посетитель отреагировал по-другому. Эта встреча произошла не просто так. Мейер Ротшильд уже прогремел в деловом мире Сити, реализуя фьючерсы на поставки кантонского чая в то время, как никто не мог гарантировать привоз даже 1000 ящиков, ведь все было скуплено русским правительством. Как этот иудей сумел договориться с царем, оставалось тайной за семью печатями, но ясно было одно: этот человек очень серьезная фигура. Мистер Питт, для достижения всех целей этого предприятия мне необходим краткосрочный кредит в размере 2 200 000 фунтов. При добавлении моих собственных средств это составит сумму, достаточную для того, чтобы превратить франк в ничего не стоящие фантики. Слегка улыбаясь, пояснил мистер Мейер. Премьер-министр откинулся в кресле, пытаясь просчитать все возможные варианты и последствия. Его холодный аналитический ум сейчас рассматривал и один за другим отвергал различные пути достижения цели. Предложение было заманчивым, чертовски заманчивым, но только вот 2 миллиона фунтов. Это 2 миллиона фунтов. Надеюсь, вы понимаете, сэр, что правительство Его Величества не может быть никоим образом замешанным в такого рода действиях. Это означает, что об использовании государственных финансов не может быть речи. Наконец произнес сэр Уильям, холодно улыбнувшись своему визави. Для достижения моих целей совершенно безразлично, будут ли это правительственные деньги, или же их источник будет каким-то иным, добродушно ответил Ротшильд. Не желаете ли сигару, мистер Питт? Благодарю. Отказался сэр Уильям. Простите, но я не совсем вас понимаю. Если вы не претендуете на правительственные средства, то что же вам угодно от меня? Мейер Ротшильд сконфуженно развел руками. Видите ли, сэр Уильям, я человек в Лондоне новый, и пока не располагаю достаточным кредитом для того, чтобы самостоятельно раздобыть такую сумму. Разумеется, я понимаю все сложности, связанные с финансированием правительства в парламентской стране и связанную с этим невозможность крупных изъятий из казначейства. Между тем вопрос по своему характеру таков, что ни в коем случае не допускает его обсуждения в парламенте. Премьер-министр понимающе кивнул. Действительно, ставить на голосование в палате общин проведение финансовых афер по подрыву финансовой системы другой страны, с которой, к тому же, именно в это время ведутся мирные переговоры, это явный перебор. Однако это ни в коем случае не означает, что вы, ваше превосходительство, не можете повлиять на процесс. Ведь есть же влиятельные люди в Сити, которые прислушиваются к мнению правительства и вашим личным рекомендациям. Есть банки, страховая компания Ллойда, есть, наконец, Ост-Индская компания, столь тесно связанная с интересами правительства Его Величества. Неужели никто из них не сможет изыскать необходимые средства? Уверен, что при должной поддержке моей идеи с вашей стороны нет решительно ничего невозможного. Наконец, есть трофейные франки, бумажные деньги директории, захваченные на французских судах, а также в Тулоне и Ост-Инде. Само проведение говорит нам пустить их в дело. Возможно, возможно, задумчиво произнес Питт, разглядывая футуристичный интерьер кабинета мэра Ротшильда. Бесшумно открылась дверь. Лакей подал гостю и хозяину чай. «Я понимаю ваши затруднения, мистер Питт», помешивая ложечкой в фарфоровой чашке, произнес мэр. «В наше время политик буквально находится под прицелом разного рода шелкоперов, газетчиков, памфлетистов, уличных демагогов из Гайд-парка и прочей публики, готовый неистово обсасывать любой его промах. Однако то же самое оружие можно повернуть в свою пользу, не так ли? Когда моя операция завершится успехом, заметьте, я говорю не если, а когда, то совершенно уверен, что меня найдется лишних 15, а может быть, и все 20 тысяч фунтов, для того, чтобы достойно поддержать через прессу тех политиков-доброжелателей, что способствовали мне в достижении успеха. И мне очень бы хотелось, чтобы это были вы, мистер Питт, а не мистер Фокс. Премьер-министр нахмурился. Да с этим человеком надо быть очень осторожным. Очень. А еще, лучше с ним дружить. Иначе он может подружиться с вашими врагами. Я понял вас, мистер Ротшильд, произнес он, поднимаясь. Мои возможности в Сити не так велики, как вы, должно быть, предполагаете, но все же, уверен, мы что-нибудь придумаем. Прекрасно, прекрасно. Иного я и не ждал. Вскакивая из-за стола, произнес хозяин и, продолжая доброжелательно улыбаться, проводил премьер-министра до двери. Спустя 2 недели контора мэра Ротшильда получила 1800 фунтов от Ост-Индской компании и еще 400 от банков Беринг и Барклейс. Кроме того, он получил и более 3 миллионов франков, захваченных до того англичанами в разных местах, от Мартиники до Пондишери. Спустя еще 2 недели мэр Ротшильд сошел с борта парохода «Меркурий» в Эвере, откуда в карете приехал в Амстердам. Здесь, усилиями его сына Амиша, уже все было подготовлено к операции. Обосновавшись в парижской конторке Ротшильдов, он развил бурную деятельность, тайно скупая франки. К тому времени бюджет директории уже трещал по швам, не справляясь с грузом многочисленных военных расходов. Франк теоретически был конвертируемой валютой, его можно было обменять частично на золото, а частью – на различные легко реализуемые товары. Однако военные потребности заставляли правительство вновь и вновь печатать новые выпуски ассигнаций, и оборачиваемость французской валюты становилась все более призрачной. Что-то должно было случиться, и это случилось. Это оказался Мейрамшель Ротшильд, снабженный английскими деньгами и надлежащим образом проинструктированный императором Александром. Затем Майер сел в свою видавшую виды карету и через 5 дней оказался в Амстердаме. Первый визит он нанес в Амстердамский банк. «Господа, я хотел бы взять у вас крупный займ», — обрадовал он к директорам банка. «О какой сумме идет речь?» — почтительно осведомился один из директоров. 10 миллионов франков. «А-ла-ла, для такого займа необходимо надлежащее обеспечение», — произнес председатель совета директоров Джекоб Ладивейк ван Рейн. «Она у меня есть. 500 000 фунтов стерлингов». Директора задумались. Операция сулила прекрасные барыши. К тому же залог в виде английской валюты мог почитаться очень надежным обеспечением, и Мейер получил свой франки. Далее его карета пересекла городскую заставу Антверпена. Здесь Мейер Мишель посетил городской банк Антверпена, где получил очень краткосрочный кредит в 6 миллионов франков под залог 24 тысяч ящиков чая, находящихся в пакгаузах княжества Эвер, о чем был представлен надлежащий коносамент. Кредит предусматривал чудовищные условия в виде 24% годовых, немыслимый процент по тому времени, но Мейер совершенно спокойно принял это условие. Одновременно его сыновья, Натан, Амшель, Соломон, Кальман и Якоб, объезжали другие города по Верхнему Рейну, Вестфалии, Фландрии и новые департаменты Франции, всюду добывая франки, все равно, наличными или в виде вексельных расписок. Так они собрали более 120 миллионов франков и обрушили их на один единственный город, на Амстердам. Утром несколько голландских газет сразу напечатали сообщение, что в Париже произошел государственный переворот и идут уличные бои. Одновременно Ротшильд начал выбрасывать на биржу Амстердама огромные партии франков, скупая все подряд. Трейдеров охватил ужас. Эта страна еще помнила крах тюльпанной лихорадки и много наслушалась о падении компании Южных морей и Миссисипской компании. Началась биржевая паника. Все срочно избавлялись от французских денег. С биржи страх перекочевал на улицы Амстердама, где люди были готовы избавиться от франков на любых условиях. Особенным спросом пользовались золотые, серебряные монеты и любые, даже бумажные, фунты английского банка. Из Амстердама истерия вылилась на другие города Батавской республики, а за ними и на территории Франции. Люди всячески избавлялись от бумажных денег, пытаясь найти вместо них иные активы. И фунты английского банка казались им буквально манной небесной. Какое-то время Мейер Мишель выжидал, давая людям возможность наделать побольше ошибок. И затем, в нужный момент, когда франки, казалось, вот-вот начнут летать по улицам, как осенние листья, он начал скупать их. А еще через несколько дней возле конторы почтенного амстердамского нотариуса Ван дер Шпиер остановилась большая нарядная карета, которую сопровождали несколько огромных фургонов и добрый эскадрон вооруженной стражи. Из кареты вышел невысокий горбоносый господин в орденах, надменно кутавшийся в роскошную песцовую шубу. Оглянувшись на своих людей, он постучал тростью в дверь и вошел, не дожидаясь, когда слуга отворит ему. «У вас тут нотариальная контора, милейший», надменно покровительственным тоном спросил он по-французски. «Именно так, Шпиер и Хазенберг, старейшая в Амстердаме», гордо ответил владелец, Джеронимо ван дер Шпиер. «Что из нотариальных услуг нашей конторы вас интересует? Протест векселя, удостоверение сделки?» «Прекрасно, прекрасно», рассеянно проговорил господин, осматривая мрачноватые интерьеры. «Надеюсь, у вас есть достойное хранилище для депозитов?» «Да, в подвале. Я хочу поместить у вас удовлетворение кредиторов по кредиту иностранного государства. И, надо признать, размеры его довольно-таки значительны. И сколько же?» «64 миллиона франков». От услышанной суммы почтенному нотариусу стало дурно. Но взяв себя в руки и немного отойдя от потрясения, он начал выяснять подробности дела. «Речь идет о заимствованиях Российской империи, совершенных в достославное царствование Екатерины Великой. Тогда в несколько приемов было занято 17 миллионов гульденов. Часть суммы была погашена соглашением наших правительств о поставке кораблей и торговых клиперов. Теперь же мы намерены внести в депозит остаток долга, дабы любой, располагающий доказательством наличия у него долговых облигаций российской державы, мог явиться к вам в любое время и взять причитающиеся ему деньги. Ну что же, это понятно», — довольным тоном произнес нотариус, подсчитывая в уме, какую комиссию он получит за такую услугу. Но почему вы привезли сюда франки? Видите ли, согласно трехстороннего соглашения между Россией, Батавской республикой и Францией, все обязательства иностранных государств и частных лиц, номинированные ранее в талерах, гульденах или форинтах, теперь пересчитаны в франки. Вот, ознакомьтесь. Гость протянул стряпчему текст договора. Ван дер Шпиер, взяв бумагу, начал читать и онемел. Согласно договора, обмен талеров на франки произошел по номиналу, существовавшему в 1795 году и расходившиеся с реальным соотношением почти в 4 раза. Голландские, немецкие, фламандские держатели русских облигаций, несомненно, понесут теперь чудовищные потери. «Простите», – пролепетал бедный нотариус, «но когда эти люди кредиторы императрицы Екатерины, когда они явятся за своими деньгами и поймут, как жестоко их надули, они разнесут мою контору на мелкие куски». «Ну что же», — равнодушно ответил гость, «ваше вознаграждение достаточно велико для того, чтобы нанять охрану. К тому же можно заранее уведомить муниципалитет, чтобы они держали городских стражников поближе к вашему дому. Итак, мы договорились, выгружайте». Последние слова посол Калычев, а это был именно он, обратил к своим сопровождающим, тут же принявшимся споро таскать в подвал нотариуса запечатанные кожаные мешки. Почти 2 дня помощники стряпчего осуществляли пересчет французских банкнот. Степану Алексеевичу пришлось даже снять для себя и своих спутников гостиницу неподалеку. Но рано или поздно все заканчивается, по крайней мере, хорошие вещи. И только ужас может длиться бесконечно, и к исходу 2-го дня, подписав огромный акт приема передачи денежных купюр, русское посольство покинуло подворье амстердамского нотариуса. Когда последний воз скрылся за поворотом оживленной амстердамской улицы, Ван дер Шпиер, вздыхая, спустился в подвал. Здесь он открыл сейф с личными документами и, немного покопавшись там, вынул несколько бумаг. Это были русские облигации правительственного займа на общую сумму 26 тысяч гульденов. Нотариус грустно провел ладонью по разноцветной гербовой бумаге. Приобретая эти займы 20 лет назад, он рассчитывал передать их в наследство сыновьям, чтобы те смогли быстрее встать на ноги. Теперь же от этих денег, даже с учетом процентов, остается не более трети первоначальной суммы. Будь прокляты эти французы, все из-за них. Сохранилась бы у нас, как прежде, обычная голландская монета, такого никогда бы не могло произойти. Подумал он и уныло поплелся обменивать свои облигации на бумажные франки, вписав эту операцию в журнал под номером 1, интерлюдия, за 2 месяца до этих событий. Но согласитесь, это странно, такой валюты, как голландский талер, давно не существует, а наши долговые обязательства номинируются именно в них. Мы таким образом не можем оплатить наши долги перед добрыми голландцами. Раз уж в Батавской республике в ходу теперь франки, значит, и долги наши надо номинировать во франках. Степан Алексеевич Калычев, русский дипломат, понтировал против французского министра иностранных дел Талейрана. Шарль Морис держал банк и, надо сказать, не без сердечного волнения ждал следующего хода своего оппонента. Играли в баккара. «Возможно, вы правы», – задумчиво произнес бывший епископ, вновь и вновь перебирая карты. «Право же, директории дела нет до этих сквалык селедочников. Но для установления в государстве надлежащей правильного хода дел было бы полезно, ах, вот вы как, вы опасный человек, Этьен, но у меня есть для вас ответ. Вот так, и так, у вас 4, у меня 5, и я выиграл. Ну что же, значит, следующий тур. Делайте ставки, господа». Беседа на некоторое время затихла, уступив место игре, но затем Калычев вновь заговорил о Голландии, заходя теперь с другого бока. «Послушайте, Шарль, вся Европа понимает, что Голландия – это на сегодняшний день всего лишь один из ваших департаментов. Но поскольку директория в своей неизбывной мудрости решила сохранить гордым батавам внешние признаки государственности, то получается, что они находятся в вашей епархии или епископате», – пошутил русский, намекая на положение Талейрана до революции. Шарль Морис, которому шутка не понравилась, лишь вежливо улыбнулся. Но у остальных участников игры она имела шумный успех. «Жалкие ослы, знали бы вы, как я вас презираю», — подумал Талейран. «Так что же вы хотите сказать?» — совершенно любезно спросил он Калычева, никак не показывая ни удовольствия от его колкой фразы. «Мы могли бы встретиться тет-а-тет и обсудить это подробнее», — пояснил Степан Алексеевич, красноречиво передвинув по столу стопку золотых луидоров. Хмммм, а этот русский знает толк в дипломатии, пришло в голову Толерана. Надо признать, министр иностранных дел их него получился просто отвратительный. Нет, он был умен, обходителен, тактичен и прозорлив. Но все эти положительные качества он использовал не для службы Франции, а исключительно для набивания карманов. Еще когда он раздумывал, стоит ли идти в дипломатию, главным критерием его выбора были те ожидаемые суммы, которые он мог бы приобрести. И да, поразмыслив, Шарль Морис понял, что торговля влиянием во внешней политике – это просто золотое дно. Еще в 1791 году за посредничество в переговорах между Испанией и Францией Толеран от благодарного испанского правительства получил 100 тысяч американских долларов. Они пришлись ему тогда очень кстати, поскольку к тому времени Шарль Морис сильно поиздержался. Он оплатил долги, подарил любовнице достойные ее ласк драгоценности, а добрую половину всего за месяц спустил за карточным столом. Его проигрыши порой достигали 100 тысяч франков за ночь. Нужным людям Толеран охотно и много проигрывал. С самого 1792 года он налаживал контакты, искал влиятельные знакомства в Министерстве иностранных дел, дружил с послами, и понеслось. Настоящим золотым дном стала медиация в Германии. Немецкие князьки, утратившие владения на левом берегу Рейна из-за завоевания его Францией, жаждали компенсации на сохранившейся территории Германии, главным образом, из церковных земель. Затем начались переговоры с англичанами о мире, первым условием которых был вывод французских войск из Ирландии. Надо признать, это был глупейший внешнеполитический шаг, отдающий победу в руки врага, но Шарль Морис сумел продавить его через директорию, объясняя это необходимостью демонстрации великодушия французского народа и жеста доброй воли. В итоге Бартелеми Жубер со сломанной на взлете карьерой отправился в отставку, а стоявшие на пороге победы ирландцы были вынуждены заключить унизительное соглашение об унии с Англией. Ну а Шарль Морис купил себе замок в долине Луары и отложил в Бернском банке 50 000 фунтов. Через три недели. Петербург. Зимний дворец. На моем рабочем столе лежало два отчета. Один – от Мейера Ротшильда, другой – от Степана Алексеевича Калычева. Сопоставляя их, можно было понять, что голландский проект, призванный погасить наши внешние долги, завершился вполне успешно. Действуя по моим инструкциям, Мейер Мишель Ротшильд воспроизвел аферу Джорджа Сороса, известной мне историей обвалившего когда-то английский фунт стерлингов. Разумеется, это было бы невозможно, если бы не уникальная ситуация, сложившаяся в бывшем штатгальтерстве Нидерланды, а ныне Батавской республике. Увы, но нация, передающая свою финансовую систему под контроль другой державы, всегда рискует получить нечто подобное. Но так или иначе, вопрос был решен. 9-10 нашей внешней задолженности было окончательно погашено. Оставался лишь генуэзский займ в размере 1 миллиона пиастров, который я мог бы закрыть одним движением руки. Мог бы, но не буду. Глава 6. Невысокий, худой, болезненного вида юноша в бедной, но опрятной одежде стремительно шагал по извилистым, во всех трех измерениях искривленным улицам Генуи. Гремя по булыжникам мостовой своими деревянными башмаками, он бережно прижимал к груди большой сверток и поминутно, как галчонок задирая голову, останавливался, прислушиваясь к резким щелчкам мушкетных выстрелов, то и дело раздававшихся где-то в городе. Определенно это в порту. «Святая Мария, помилуй всех нас», – прошептал он про себя, определив, наконец, откуда исходят звуки боя, и припустил бегом пуще прежнего. «Куда это ты бежишь, парень?» – вдруг послышалось у него над головой. Юноша затравленно оглянулся и тотчас же увидел среди рядов наглухо закрытых зеленых ставней одно единственное распахнутое окно, и в нем, весьма полную, но еще привлекательную синьору в голубом платье. Обширное декольте с весьма соблазнительным содержимым в любое другое время, несомненно, вызвало бы у молодого человека самый пристальный интерес, но только не сейчас, когда в городе гремели выстрелы, а он так спешил, беспокоясь о своих родных и бесценном для него свертке. «Юноша, ты направляешься прямо в пасть тигра». В город вступили французские драгуны. Аристократы вооружили против них лаццарони, и сейчас в порту идет бой. Молодой человек растерянно остановился. Все его худшие опасения подтверждались. Синьора смерила его встревоженным взглядом, а затем, прислонившись пышной грудью к низкому подоконнику, произнесла: «Куда бы ты ни шел сейчас, на улицах слишком опасно. Если тебе негде укрыться, забегай в ближайшую церковь. Благодарю вас за участие, синьора». почтительно поклонился молодой человек, но у меня в порту отец и два брата. Они сейчас должны быть в нашей мелочной лавке. Я спешу помочь им. Синьора критически осмотрела щуплую фигуру юноши и нахмурилась. Парень, поверь мне, тебе там нечего делать. В порту идет настоящий бой, и, если в твоем свертке не икона Мадонны ди Сант'Алессио, то ты ничем не поможешь своим родным. Что толку, если тебя пристрелят у них на глазах? Ты же видишь, на улицах ни души. Последуй примеру разумных людей, что берегут свои жизни. В это мгновение несколько выстрелов раздалось совсем рядом. Юноша зажмурился и вжался в стену. Дело совсем жарко. В ужасе воскликнула Синьора. Парень, забегай ко мне. Надо переждать обстрел. Давай же. Голова и груди женщины исчезли из оконного проема. И через несколько мгновений раздался резкий стук открываемого засова. Из проема выскользнула обнаженная по локоть рука. Дама буквально втянула юношу в распахнувшуюся дверь и тут же со стуком захлопнула ее. «Они идут сюда. Пойдем, поможешь мне». Затащив его за руку по узенькой темной лестнице в комнату первого этажа, она указала на стоявший в углу здоровенный обшарпанный морской сундук. «Надо запереть этим дверь. Давай, ты с одной стороны, я с другой». И первая схватилась за металлическую ручку, болтающуюся в петлях на торце сундука. Взявшись за вторую ручку, сундук оказался неимоверно тяжелый. Юноша со страшным трудом поднял его и помог протащить по крутой каменной лестнице до самого низа, где совместными усилиями они подперли сундуком входную дверь. Тотчас же мимо них за щелястыми досками двери прогрохотали чьи-то шаги. Чуть поодаль послышались крики на незнакомом языке и звонкий стук лошадиных подков по камню. В полутьме юноша увидел, как дама, энергично перегнувшись через сундук, приникла глазом к замочной скважине. Затем она также быстро выпрямилась. «Карамба, ничего не видно. Пойдем к окну». И тотчас же вновь потащила его наверх, в комнату, да так резво, что на ступеньках он чуть не споткнулся. «И чего ты все таскаешь с собой эту штуку?» — возмутилась женщина, увидев, что молодой человек все еще прижимает к груди свой сверток. «Что там у тебя такое вообще? Ай, ладно, потом». И тут же приникла к чуть приоткрытым ставням, сквозь щелочку наблюдая за происходящим на узкой улочке Сан-Агнес. Юноша тоже не отказал себе в искушении тихонько выглянуть наружу. На улице раздались крики и ругань. Выглянув в щель, парень увидел, что несколько вооруженных длинными мушкетами генуэзцев, оглядываясь, убегают по направлению от порта в сторону центральной площади города. Один из них, одетый как угольщик, в кожаные штаны и передник, вскинул мушкет, целясь куда-то в конец улицы, и выстрелил. Грохот близкого залпа страшно напугал хозяйку дома. Истерично взвизгнув, она нырнула вниз, под подоконник. Юноша тоже было инстинктивно пригнулся, втянув голову в плечи. Но поскольку он видел, что стреляют не в их окно, и непосредственной опасности нет, то, оправившись от испуга, отставил, наконец, свое сверток и снова выглянул наружу. Он увидел, что генуэзцы, а это были, без сомнения, те самые портовые грузчики и угольщики, которых вооружили для противостояния французскому вторжению, бросились на утек, спасаясь от подступающих французов. Грохот подков стал ближе, и мимо дома пронеслись несколько всадников в зеленых длиннополых сюртуках, с обнаженными шпагами в руках. Фраппислес донеслось до юноши, и через несколько секунд с той стороны улицы, куда ехали всадники, вновь раздались звуки выстрелов, звон металла и отчаянные крики. Он уж хотел было открыть ставни пошире, чтобы выглянуть вдоль улицы, но тут сильные женские руки утянули его вниз, под окно. «Иисус, Пресвятая Дева Мария, спаси и помилуй нас!» — простонала спасшая его Синьора, вжимая свое лицо ему в грудь. Плечи и все тело ее содрогались от рыданий. Конечно, она была сильно напугана. Не каждый день на улицах Генуи увидишь, как прямо под твоими окнами убивают людей. Молодой человек успокаивающе положил руки на ее конвульсивно вздрагивающие плечи. Потом растерянно погладил черные, как вороново крыло, волосы, гладко и туго собранные под фацолетто. Шум за окном постепенно затих, но женщина никак не могла успокоиться, а юноше было 17 лет. Он стал ласкать ее смелее, спустил руки до талии, а затем и ниже. Женщина подняла заплаканное лицо, и произошло ожидаемое. Губы их встретились. В тот день в генуэзский порт Никколо благоразумно так и не попал, зато надолго оказался в широченной кровати, покрытой тюфяком из овечьих оческов. Женщина, ее звали Джована, занималась любовью с ним, как в последний раз. Юноша держался достойно, Хотя, стыдно признаться, сделал для себя открытие, что когда крупная и пылкая синьора столь энергично двигается над, или даже под тобой, как это делала его спасительница, то это может быть пострашнее французских драгун. Все попытки юноши проявить деликатную нежность были прерваны самым недвусмысленным образом. «Жизнь слишком коротка, Суаремя. Пока ты разводишь эту канитель, я успею состариться. Приступай уже к делу». А посреди второй сессии кто-то начал страшно грохотать в дверь, но любовники это едва заметили. Джована оказалась вдовой. Лишь поутру, подогревая своему юному любовнику фокачча с сыром, она поведала ему свою немудрящую историю. Муж пропал в море 2 года назад. Они шли на филуке вдоль южного берега Сицилии, когда на них напали варварийские пираты. С тех пор ни о команде, ни о судне ничего не было слышно. Знал бы ты, сколько я слез пролила, но хранила супругу верность до сегодняшнего дня. Цени это, молокосос. И женщина шутливо пихнула юношу в плечо. Тот лишь счастливо улыбнулся. Никогда еще он не чувствовал себя лучше. Кстати, так что там у тебя в свертке, может, пиастры? А ну-ка, показывай. Я помогла тебе спастись и теперь имею право на четверть, нет, на треть. Продолжая смущенно улыбаться, юноша развернул свой пакет, доставая прекрасную оранжево-желтую мандолину. Ну вот, отрежь свою треть, будет на чем испечь себе другую лепешку. Ой, какая прелесть, и ты можешь на этом играть? Юноша гордо кивнул. Уж чего-чего, а играть-то он точно умел. Тут же, церемонно встав, подбоченись и заняв самую гордую позу, что и герцогине впору, Джована манерно произнесла, глядя на юношу сверху вниз, как королева на своего подданного. «Молодой сеньор, кстати, так как, ты говорил, тебя зовут, я не говорил», прыснул от смеха юноша, глядя на Джованну, занявшую королевскую позу. Будучи в одной рубашке, она представляла сейчас крайне комичное зрелище. «Я не говорил, очень странное имя для такого милого юноши, не помню такого святого. Твои родители что, сродни парижским безбожникам?» Не вытерпев, юноша захохотал. Вот уж не ожидал он встретить в этом углу Гену и настолько веселую и пылкую вдовушку. «Никколо, мое имя, Никколо», наконец выговорил он, буквально давясь от смеха. «Так вот, сеньор Никколо», продолжая важничать, произнесла Джована, «поскольку вы вместе с мандолиной спасены мною от ужасной гибели, вам предстоит отслужить в моем замке 3 дня. Сейчас я буду завтракать, а ты сыграй мне пока неаполитану, а потом мы еще что-нибудь придумаем». И они придумывали что-то еще и еще и еще. Лишь через 3 дня юный Никколо появился в лавке своего отца в порту Генуи. «Где ты был, Николетта? Господи Боже всемогущий! Мы уже не знали, что и думать. Мать вся извелась, а мы с Джованни и Пьетро перерыли весь городской морг. Сколько там трупов, не перечесть». Свирепым взглядом встретил его отец. Почувствовав на себе этот взор, Никколо внутренне сжался. Отец был суров и имел тяжелую руку. Юность, проведенная среди портовых грузчиков, очень способствовали и тому, и другому. Правда, к старости Антония нашел себе стезю полегче, открыл в порту Генуи лавку, торгуя разными предметами для моряков. Однако он всячески пытался обеспечить лучшую долю для 6 своих сыновей, причем, принимая во внимание их природные наклонности. В юном Никколо он еще в 6-летнем возрасте обнаружил способности тягу к музыке, и всячески развивал его, поначалу сам давая уроки, а затем даже нанимая за свой счет искусных преподавателей. Когда я услышал выстрелы, то укрылся у знакомых, а потом все не решался выйти, не зная, закончилось все, или еще нет, объяснил он. «Это у каких таких знакомых ты скрывался?» – недоверчиво спросил Антония. «Это знакомые послушники из собора Сан-Лоренцо». Краснея, выдавил из себя юноша. «А-а, ну да, ладно». Антония, видимо, понял, что дело здесь нечисто, но не стал допрашивать сына подробнее. «Французы были здесь», – торопясь перевести разговор на другую тему, спросил Никколо. «Они и сейчас здесь. Вон там, смотри, оставили свой брандвахтенный фрегат и 3 экзерцергауза. Теперь на территорию порта нельзя провести никакого груза, не миновав их досмотра. Кстати, типа у него вдруг поглядел на сына какими-то особыми глазами, будто бы видел его впервые. Вчера тебя спрашивал какой-то очень важный господин, иностранец, но не француз. Мне кажется, немец или австрияк. Назвал твое имя и спросил, играешь ли ты на скрипке. Я ответил, что в мандолине ты больше знаешь толк, но скрипка покоряется тебе столь же легко, как и любой другой инструмент. Кажется, его интересует ангажемент. Может быть, даже постоянное место у какого-то князя. Представляешь, вот как, произнес Никколо, удивленный не меньше отца. А где же его теперь найти? Он сказал, что остановился в отеле Риальди, на Новой улице. Сейчас вроде бы поспокойнее, наверное, ты можешь дойти до него. Там надо спросить господина Маркова, какое варварское имя. Поразился юноша, он русский, но эти господа готовы платить за искусство полновесными пиастрами, так что какая разница. Сеньор Марков оказался невысоким, полным, немолодым уже человеком с нелюбезным выражением обезображенного оспой лица. От всей фигуры его веяло могуществом и властью, так что юный Никколо, и так уже явившийся сюда в состоянии трепета, смешался еще больше. «Вы играете на скрипке?» – сразу же без обиняков спросил Марков, оценивающе оглядывая юношу. «Си, сеньор», почтительно поклонившись, отвечал тот, «хотя много лучше я освоил мандолину. Знаете ли вы нотную грамоту?» – все так же мрачно и требовательно спросил русский вельможа. «Изрядно», – подтвердил Никколо, недоумевая, к чему могут вести эти вопросы. «Что вы скажете об этом инструменте?» – наконец спросил Марков, доставая из футляра чудесную скрипку. Юноше никогда не доводилось видеть скрипок старых мастеров. Откуда? Они были бедны. Но одного взгляда на этот инструмент ему было достаточно, чтобы понять, это самый прекрасный инструмент на свете. О, это великолепно! Только и смог вымолвить он, прикидывая в тоске, сколько же такая вещь могла бы стоить. Это инструмент работы мастера Эмати. Он очень старый и стоит огромных денег. И я могу сделать так, что вы будете играть на ней каждый день. У юноши захватило дух. Вот оно, что же для этого сделать? Дрожащим голосом спросил он. Принять предложение императора Александра. Да-да, император делает вам личное предложение. Прибыть в Петербург для концертной деятельности. Вас ждет многолетний контракт на более чем достойных условиях. Вы будете обеспечены до конца своих дней. У парня задрожали ноги, но он справился с собой. Мне нужно узнать сумму ангажемента и посоветоваться с отцом, самым почтительным образом сообщил он. Марков понимающе хмыкнул. Сумма, 1000 дублонов в год. Советуйтесь, но недолго, у меня в этом городе много дел. Разумеется, юный скрипач, услышав такую сумму, согласился на все условия. Хотя они с отцом еще немного поторговались. Окончив дела с молодым Никколо, сеньор Марков отправился в городскую тюрьму Генуи. Еще недавно здесь содержались сторонники республики и пособники французов. Но теперь после переворота и оккупации города, камеры сменили своих постояльцев. Вежливо поздоровавшись с сержантом французского 21 год драгунского полка, возглавлявшим караул, иностранный господин заявил, что желает попасть внутрь. Но только на время, господа, только на время. Смеясь, пояснил он, мне надо переговорить кое с кем из ваших новых узников. Сержант позвал лейтенанта, возглавлявшего охрану тюрьмы. Господин Марков показал нужный ордер, подписанный господином Толераном, и французскому офицеру ничего не оставалось, кроме как беспрепятственно пропустить его внутрь. Оказавшись в этом типично средневековом, насчитывающем не одну сотню лет сооружением, сложенном из грубо отесанного местного камня, мосье Марков лишь грустно покачал головой. Да уж, несомненно, Италия – это страна древности. Это мрачное место могло вернуть в отчаяние даже добровольного посетителя, имеющего полное право в любое время его покинуть. Страшно даже подумать, что творилось в душе у узника, брошенного сюда на каменный пол и коротающего теперь дни в ожидании гильотины. Надзиратель-итальянец провел его тесными коридорами к нужной двери и загремел ключами. Согнув внутрь, русский вельможа оказался в очень узкой, вытянутой камере. Сквозь крохотное зарешоченное окошко, пробитое под самым потолком, врывался внутрь солнечный свет и сиял крохотный кусочек голубого лигурийского неба. Ежась от холода, источаемого чудовищной толщины каменными стенами, посетитель подумал, что вид этой небесной лазури, напоминая заключенному о потерянном за стенами тюрьмы рая, должно быть, особенно угнетает узников этого ужасного места. Однако же надо было переходить к делу. Он взглянул на заключенного, при звуках открывавшегося замка, вставшего со своего топчана. Это был полный благообразный господин в хорошем костюме дорогой ткани. Лицо его еще хранило следы пудры, а волосы были напомажены. Но всклокоченный вид, солома в волосах и давно небритые щеки красноречиво говорили стороннему наблюдателю, что этот человек оказался в беде. Узник смотрел на посетителя загнанным взором, в котором ужас от предчувствуемой судьбы смешивался со слабой надеждой на избавление. «Сударь, вы, банкир Джакомо Антонелли?» – вежливо спросил Марков на неплохом итальянском. «Да, сеньор», – хрипло ответил узник. «Вы, прокурор?» «Нет, я не имею честь состоять на французской службе, и вообще здесь по другому делу. У вас на руках находятся документы на право получения русского государственного долга в размере 1 000 000 пиастров, не так ли?» Бывший банкир печально покачал головой. «Вы ошибаетесь. У меня нет документов на 1 000 000 пиастров. Я располагаю облигациями займа русского двора всего лишь на 370 тысяч. Остальные были перекуплены другими лицами. Но перекуплены у вас, не так ли? И вам известны все держатели этих бумаг?» «Да, это так. Но зачем вам эти сведения?» «Затем, что кто-то из этих людей наверняка сидит сейчас в соседних камерах в ожидании гильотины, а я могу спасти их жизни». В глазах Антонелли вспыхнула надежда. «Каким же образом, сударь?» «Все очень просто. Вы отказываетесь от этих обязательств и передаете все документы по русскому долгу мне в руки. Я же сделаю так, что обвинения в антифранцузской деятельности будут сняты, и вы сможете навсегда покинуть это ужасное место. Более того, вам позволят уехать туда, где вы будете в безопасности и сможете совершенно спокойно пережить эти тяжелые времена. Могу предложить вам Одессу, прекрасный, быстрорастущий порт, через который вывозится теперь богатство всего юга России». Услышав все это, банкир покрылся мертвенной бледностью. «Я согласен. Мне совершенно нечего терять», — трясущимися губами простонал он. «Но, заклинаю вас Девой Марией, скажите мне, вы действительно можете исполнить обещанное?» Марков холодно усмехнулся. «О, на этот счет вы можете быть совершенно покойны. Вот, извольте посмотреть. Это документ за подписью французского министра Толерана. Вы умеете читать по-французски?» «Достаточно, но у меня нет тут очков. Воспользуйтесь моими. Если у вас такая же старческая болезнь зрения, как и у меня, они вам подойдут». Трясущимися, как от делирия, руками Антонелли осторожно взял изящные очки посетителя в тонкой серебряной оправе и, не смея нацепить их на нос, просто приложил их, как лорнет, к глазам. Несколько минут он читал и перечитывал документ. Затем, шумно, порывисто выдохнув, бессильно прислонился к стене. «Пресвятой Боже, святой Януарий, святой Себастьян, сам Господь послал вас мне. Сколько я пережил в этих стенах, сколько всего передумал. Я готов на все абсолютно. Слышите, бумаги находятся в секретере у меня в доме. Французы его опечатали, надеюсь, он в полном порядке. Дайте мне бумагу и перо, и я тотчас представлю вам список держателей облигаций русского займа. Долгих 1.5 месяца понадобилось на то, чтобы разыскать владельцев русских облигаций и утрясти все формальности по освобождению из тюрьмы сеньора Антонелли. Как выяснилось, из прочих держателей долга 3 уже были взяты под стражу, еще 4 должны были оказаться в камерах в самое ближайшее время. Они оказались не менее покладисты, чем сеньор Антонелли, и вскоре уже Марков смог консолидировать облигации на 680 тысяч пиастров, то есть более 700 тысяч рублей. Остальных держателей долго разыскать не удалось. Кто-то успел сбежать из Генуи, кто-то перепродал бумаги, и найти конечных держателей было уже невозможно. В конце концов, чтобы не возиться со всеми в отдельности, граф получил через городской суд магистрата Генуи решение о признании оставшихся обязательств русской короны недействительными, как похищенные у их действительных владельцев злонамеренными лицами. Довольный Марков назначил день своего отъезда из Генуи. На рейде его уже дожидался красавец Брик из русской средиземноморской эскадры, накануне доставивший в Геную нескольких бывших рабов, освобожденных из варварийского плена. Осталось лишь несколько последних формальностей, и Брик был готов отплыть в Одессу. Сердце юного Никколо разрывалось на части. До отплытия оставался один день, а он так и не рассказал ничего Джованне. Да, отец и братья были несомненно правы, такого случая упускать было нельзя. Да, музыка – это его жизнь, а обеспеченные ее ценители поживают вдали от Генуи, и другого пути для него просто не было. И все же, смурной юноша медленно брел по улице Сан-Агнес, приближаясь к заветному дому. Придется как-то объясняться, но что он должен сказать? Любые слова не прикроют печальной сути. Они больше не встретятся. Бедная Джованна. И, размышляя таким образом, он продолжал, гремя башмаками, уныло шагать навстречу звукам радостной музыки. Уже издали он услышал пение под звуки мандолина и гитар, а чуть дальше перед ним открылось совершенно неожиданное зрелище. Оказалось, Улица перегорожена праздничными столами, буквально ломившимися от яств, и радостными людьми в праздничной одежде. Одни пели моряцкую песню, обнявшись за длинным столом. Другие танцевали тарантеллу. «Что здесь происходит, приятель?» — спросил юноша у невысокого узколицего молодого моряка в нарядном шейном платком, отошедшего от компании в очевидном намерении отлить где-нибудь за углом. «О, парень, сегодня на улице праздник. Амброджино Бонетти, матрос, 2 года назад попал в плен к триполитанцам, а 2 дня назад возвратился живой и невредимый. Русские с Мальты разнесли вилайет Бенгази и заставили Ди освободить все пленников. Посмотри, вон он, счастливчик Амброджо». И собеседник Никколо показал пальцем на крепкого моряка, сидевшего во главе стола в обнимку с женщиной. Это была Джована. Никколо застыл, будто громом сраженный. Словно почувствовав что-то, женщина обернулась, на мгновение освободившись из объятий вновь обретенного мужа. Их взгляды встретились. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Грустная и слегка виноватая улыбка тронула губы Джованы, как отблеск извечной женской тоски по несбыточному. И Никколо понял, что это ее прощальный взгляд. На следующий день Никколо Паганини взошел на борт русского брига «Керчь», покидая родную Геную навсегда. Впереди его ждали полные залы Петербурга, Москвы, Лондона, Вены, Берлина и Парижа. Громкая слава, успех, бешеные гонорары и экзальтированные поклонницы. Он сыграет множество концертов, напишет целое собрание музыкальных произведений, навсегда прославив свое скромное доселе имя. И лишь семейного счастья ему обрести будет не суждено.